Они вгрызались ему в ноги, в руки, прыгали на спину, повисали на ломики. Под ногами стало скользко. Горячая кровь забрызгала лицо и комбинезон. Навк не понял, в какой момент склитов больше не осталось, и еще некоторое время плясал по их трупам. «Бери фонарь!» — врываясь в рубку, крикнул корабельщик. «Они разбежались, их надо добить. Если хоть один из них выберется из корабля, он взбаламутит всех склитов и мхангов Олберана. Они что, разумные?» — с ужасом спросил Навк. «У них совершенный инстинкт добывания огня. Они могут запустить любой исправный двигатель, чтобы он давал тепло, будь то паровая машина или атомный реактор, но все остальное, присущее человеку, им не свойственно. А зачем им огонь? Ханги сносят яйца. Каждая в цисти склитов. Склиты должны эти яйца греть, чтобы вылупились птенцы. Для этого они и созданы природой. На костре яйцо греется 20 лет». В струе плазмы из сопел корабельного двигателя 2 часа. С фонарями в руках Навк и корабельщик обшарили все закоулки корабля, добивая разбежавшихся склитов. Потом корабельщик сказал: «Так, теперь надо найти тонкую цепь подлиннее, якорь-кошку, моток троса, ну и каких-нибудь железяк вместо дротиков. Надо выбираться с Олберана. На Ультаре нам не взлететь. Всем ханги брось за нами в погоню. Оставим его здесь, а потом вытащим». Навк не стал спорить, испуганный серьезностью старика, и молча отправился в инструментальный отсек. Забравшись в скафандры и навьючившись, они протиснулись в шлюз и спрыгнули на грунт. «Олберан, оглядываясь тихо и загадочно, — сказал старик. Навк тоже огляделся и поразился. Кратер был завален мертвыми кораблями. Они со всех сторон окружали Ультар. Искореженные, разбитые, они громоздились повсюду, задирая ввысь ободранные крылья, мачты, хвосты. Зияли дыры и трещины в их помятых корпусах, темных и пустых. Под ногами был толстый слой пепла. Пепел целыми кучами собирался у бортов кораблей и затоплял вскрытые палубы. Жирная белесая плесень оплетала погибшие корабли. Висела на антеннах. Желтые светящиеся грибы упруго покачивались на складках вспоротой обшивки, угнездившись целыми кустами. В разъятых трюмах виднелась зеленоватая паутина. И всюду из пепла торчали длинные, тонкие, многосуставчатые шесты, хилые поросль Олберана. Навк был подавлен. «Вперед!» — тихо приказал корабельщик. По колено в пепле они побрели среди развалин, спотыкаясь на невидимых камнях. Дно котлована постепенно поднималось, стали попадаться скальные выходы. Корабельщик повел Навка по валунам. В руках у них были копья, сварочные электроды, которыми они простукивали дорогу. Везде валялись какие-то изуродованные конструкции, обломки, ржавые механизмы, изредка взблескивало стекло. Темное небо с багровыми звездами бесстрастно и туманно светилось над котловиной. «Откуда здесь столько кораблей?» — спросил Навк у старика. «Ведь вверх невозможно проникнуть». «Это еще не слишком много кораблей», — ворчливо отозвался корабельщик. «Не видал ты настоящих кладбищ, где они в 7 слоев навалены до горизонта. Эти корабли сюда не 1000 лет стаскивали мханги. Их, переживав, выплевывали гравитационные мели». Острые зубцы гребня кратера и косые мачты кораблей с лохмотьями такелажа и плесени были словно тушью прочерчены по тусклому багрянцу небосвода. «Ханги живут здесь уже 1000 лет, и склиты все это время жгут костры. Отсюда столько пепла. Видишь, как все корабли раскурочены. Это склиты снимали двигательные установки для обжига яиц». А для самих мхангов Джизирак с его дармовой энергией, которой они питаются,